Глава 128. Новая встреча. «Вы не видели моего папу?» Мужчина не спешил отвечать на вопрос. Он задумчиво разглядывал девочку. Дорогое нарядное платье, браслеты с золотыми колокольчиками на щиколотках маленьких ножек. Судя по всему, этот ребенок из богатой семьи. Пожав плечами, он проговорил равнодушным голосом. «Не видел». И пошел прочь. Но, заметив, что собаки продолжают кружить вокруг дерева, положил добычу на землю, подобрал несколько камней и парой метких бросков отогнал заходившихся в лае псов. Глядя на охотника в сером, Ами подумала, что он слишком красив для обыкновенного смертного. Высокий и худощавый, его движения грациозны, но при этом полны силы и ловкости. Лицо поражает изяществом черт и сиянием совершенно бездонных черных глаз. Румяные губы выглядят слишком яркими на белой коже. Несмотря на почти женскую привлекательность, он не казался изнеженным или хрупким. Напротив, весь его облик говорил о мужественности и сдержанности, а в глазах притаилась мудрость человека, пережившего серьезные испытания. Мужчина протянул малышке руку. «Спускайся». Ами, чьи глаза, подобно волшебному зеркалу, отражали саму суть всех, на кого она смотрела, знала, что мужчина не злой и не причинит ей вреда. Цзиньми рассказывал ей много страшных историй о том, какими коварными и злобными могут быть охотники на демонов, и сколько опасностей подстерегает обитателей темного царства в мире смертных. Хорошо, если этот человек позаботится о ней. Она доверчиво протянула к нему руки и бесстрашно прыгнула вниз. Он подхватил малышку. Она казалась легкой и мягкой, словно свежая булочка, и пахла так же сладко. Его лицо выглядело потрясенным, когда он ставил ее на землю. Девчушка подняла свое личико и доверчиво посмотрела на мужчину снизу вверх. Его сердце сжалось как от боли и пропустило удар. Он поспешил взять себя в руки и строго спросил. «На улице почти стемнело. Почему ты здесь одна? Где твои родители?» Ее дорогая расшитая жемчугом одежда и золотые браслеты могут привлечь грабителей. В этом городе неспокойно с наступлением ночи. Да и как такая маленькая девочка может разгуливать совершенно одна? Ами немного помедлила с ответом. «Мама уехала далеко, а папа... папа умер». «Если душа рассеялась, тогда говорят, что умер», — подумала она про себя. «Хорошо. Тогда, если родителей нет, кто же за тобой присматривает?» В ответ девчушка сообщила уверенным голосом. «Мой дом далеко. Я ушла, чтобы найти отца и вернуть его домой». Мужчина мысленно одернул себя. «Ну какая тебе разница, что делают другие люди?» Он давно решил ни во что не вмешиваться и жить сам по себе. Подобрав с земли тушку оленя, он холодно промолвил. «Как хочешь». Развернулся и пошел прочь. Ами заинтересовал мертвый олень за спиной охотника. Рогатая голова со стекленевшими глазами качалась в такт шагам мужчины, и из открытого рта по капле вытекала кровь. Человек в сером уходил все дальше, а девочка продолжала смотреть ему вслед, пока он не скрылся из виду. Оставшись одна, Ами отправилась бродить по вечернему городу. Конечно, было бы немного проще и удобнее осматривать улицы, сидя на печати, меняющей суть, но из рассказов Цзиньми она знала, что смертные не умеют летать, а значит, их до смерти напугает девочка, парящая в небе. Малышка просто бесцельно бродила, сворачивая, куда ей вздумается. Совсем стемнело, и в окнах домов зажглись желтые огоньки масляных светильников. «Наверное, люди, живущие в них, сейчас ужинают», — подумала девочка, и ей стало немного грустно. Постучаться в один из домов она не решилась, вспомнив правила поведения от демонического няня. «Без приглашения входить в чужие жилища неприлично». Она вздохнула и продолжила свой путь. А в это время на противоположной стороне улицы компания ночных гуляк разгоряченных чрезмерным количеством выпитого алкоголя, алчно разглядывали богато одетого ребенка. Обменявшись друг с другом многозначительными взглядами, они ринулись к малышке, но тут за спиной Ами выросла черная тень, и с лиц пьяниц тут же слетели похабные улыбки. «Пойдемте, пойдемте отсюда!» – испуганно засуетились они. «С этим типом лучше не связываться». Ами оглянулась, позади нее стоял тот самый человек в сером, с которым она встретилась накануне. Он хмуро посмотрел на нее и, подхватив на руки, проворчал. «Ну разве можно маленькой девочке одной гулять по темным улицам? Я заберу тебя к себе домой, а завтра с утра отведу в городскую управу». Малышка послушно кивнула. Наполовину демон, она хоть и была своевольна и резка, но чтила превосходящую силу и готова была ей подчиняться до поры до времени. Охотник не внушал ей опасности, с ним было тепло и комфортно, как с близким человеком. Мужчина принес ее в свой дом, зажег масляную лампу, осветившую чистую уютную комнату мягким светом, и, посадив Ами на скамеечку, велел: «Подожди меня здесь». Вскоре он вернулся и поставил перед ребенком миску каши с мясом. «Ешь». За время своих поисков Ами изрядно проголодалась, поэтому уплетала угощение за обе щеки. Хозяин дома, прислонившись к стене, наблюдал за малышкой, с удивлением прислушиваясь к странному чувству нежности, возникшему в его растревоженном сердце. Он жил особняком, стараясь не вмешиваться в чужие дела. Но сегодня, оставив девочку в одиночестве на улице и вернувшись домой, он не смог ни на минуту перестать тревожиться о ней, поэтому отправился искать и привел ее к себе домой. Тем временем малышка наелась и, вытерев испачканные кашей щеки тыльной стороной ладошки, серьезно сказала: «Я Тантай Цзими. Домашние зовут меня Ами. А как тебя зовут?» «Байдидянь». Он взял Ами за руку и отвел в комнату с большой кроватью. «Здесь жила моя матушка. Ложись спать, а утром я отведу тебя к городоначальнику в ратушу». Она поспешно кивнула. Он не удержался и кончиками пальцев осторожно убрал прилипшие рисовые зернышки из угла ее губ. Ами вдруг стало так грустно, что защипало в глазах. Было бы здорово, если бы ее папа также заботился о ней. Постель, на которую прилегла девочка, была заботливо высушена днем на свежем воздухе и все еще пахла солнцем. Дети клана фениксов растут очень долго. Сусу развивалась в скорлупе тысячелетиями, пока не вылупилась. И тогда ей понадобилось сотня лет, чтобы стать взрослой. Ами взрослела постепенно. Сон ей не требовался, но она любила лежать в ночной тишине и впитывать в себя энергию из пространства. На рассвете девочка услышала громкие голоса. Она подбежала к окну и, встав на цыпочки, выглянула во двор. Там стояла пожилая женщина в льняной одежде и громко бранилась на хозяина дома. «Байдидянь, какой же ты мерзавец! Мне сказали, что ты подстрелил на охоте оленя, но о семье своей невесты даже не вспомнил. А еще хочешь жениться на нашей Дуньянь. Где ты спрятал свою добычу?» Байдидянь ничего не ответил, хмуро глядя на непрошенную гостью. Она оттолкнула его и сама пошла в дом искать охотничьи трофеи. Байдидянь последовал за ней. «Ну что ты за человек? Я думала, что, окончив академию, ты станешь достойным женихом для нашей Дуньянь», — продолжила ругаться скандалистка. «Но ты даже не удосужился поехать в столицу и сдать экзамен на государственного служащего. Охотишься и не делишься добычей со своей семьей будущей жены. Если хочешь знать, несколько дней назад в наш дом приходил сам господин Ли и просил отдать за него дочку. Лучше уж мы выдадим ее за приличного человека, чем она будет всю жизнь страдать от нищеты вместе с тобой». Байдзидзянь лишь холодно фыркнул, наблюдая, как женщина рыщет в поисках оленей туши, словно огромная зудящая осенняя муха. «Ну так где ты его спрятал?» Она распахнула дверь ближайшей комнаты, но вместо туши оленя обнаружила прелестную девочку, похожую на драгоценную нефритовую куколку. Малышка уперла ручки в бока и сурово глядела на злобную тетку. Заявила, указав маленьким пальчиком на хозяина дома. «Олень принадлежит ему! Почему он должен отдать его тебе?» Женщина, подозрительно уставившись на ребенка, буквально онемела. В наступившей тишине, казалось, был слышен скрип ее трудно работающих мозгов. Наконец, лицо тетушки Ло озарилось пониманием, и она заверещала пронзительным голосом. «Так у тебя есть дочь? Подожди, я все расскажу, Дуньянь!» Байдзидзянь совсем забыл, что в комнате матери спит малышка, найденная им вчера на улице. Но, услышав предложение вздорной тетки о том, что это его ребенок, внимательно посмотрел на девочку и решил, что разлет ее бровей и правда напоминает его собственные. А заходящаяся в крики тетка Лю выбежала из дома и, встав так, чтобы ее было видно с улицы, загласила, что было мочи. «Люди добрые, вы только посмотрите, что творится! Проклятый Байдзидзянь прижил девочку от приблудной девки!» Ошеломленный непутевый жених только и мог крикнуть вслед. «Хватит молоть чепуху!» Понимая, что словами женщину не угомонить, он схватил лук и натянул тетиву, целясь ей в грудь. Тетушка Лю славилась своим склочным характером и способностью затевать скандалы везде, где бы ни появлялась. Увидев всегда невозмутимого Байдзидзяня взбешенным и с луком в руках, она слегка поостыла. А когда припомнила, что тот не боится выходить один на один с черным медведем, и вовсе замолчала. Выбегая на улицу, она, погрозив ему кулаком на прощание, прокричала. «Ну погоди же у меня! Я пойду к старости и все ему расскажу!» В городе Чанле однажды данное обещание считалось договором, обязательным к исполнению. Давным-давно семья Бай и Лю условились о браке своих тогда еще малолетних детей. В то время для семейства Лю это была крайне выгодная партия, но с родителями Байдзидзяня произошел несчастный случай, и дела семьи пошли в упадок. Тем временем Лю Дуньянь выросла настоящей красавицей, и ее мать мечтала под благовидным предлогом разорвать помолвку и выдать ее за жениха побогаче. Но сделай она это по своей воле, и без уважительной причины весь город их осудит. Дочери скоро 17, а она все еще не замужем, поэтому беспардонная тетка Лю взяла за привычку являться в дом недоброжелательного жениха в надежде найти повод отказаться от свадьбы, а заодно и поживиться чем-нибудь на правах почти родственницы. На сей раз ей действительно повезло, и она обнаружила нечто стоящее. Если доказать, что у Байдзидзяня есть дети от другой женщины, договор о браке можно будет расторгнуть. Тем временем мужчина, отложив лук и стрелы, вынес во двор кувшин с горячей водой. И над большой фарфоровой миской умыл малышке лицо и ручки, затем вытер их насухо и сообщил. «Немного погодя, мы пойдем с тобой в ратушу». Ами кивнула и невинным голосом поинтересовалась. «Дядюшка Бай, а почему эта тетя сказала, что ты мой папа? Это правда?» Байдзидзянь посмотрел на нее и покачал головой. «Не слушай ее, она просто болтает. Разве у тебя нет родителей?» Малышка согласилась. «Ты и вправду не можешь быть моим папой. В тебе не чувствуется демонического духа». «О-о!» — только и мог сказать он, опуская глаза. Байдзидзяню предстоял день полный хлопот. Он должен был съездить на ярмарку в уединенный город и продать оленье мясо и шкуру, а еще разобраться с этой сдобной пампушкой, что сидит на скамеечке, поглядывая на него своими яркими и блестящими, как виноградинки, глазками. По дороге на ярмарку он с умилением наблюдал, с каким восторгом и любопытством маленькая проказница смотрит по сторонам, радуясь и удивляясь всему тому, что ему самому давно уже казалось обыденным и скучным. Сердце его наполнялось теплотой. Продав мясо и шкуру, Байдзидзянь взял Ами за руку и повел к городской управе. Однако, стоило ему поднять глаза и увидеть надпись над входом, гласившую «Высоко подвешено чистое зерцало», как взгляд его заледенел. Девчушка явно из благородной семьи. И что будет, если она попадет к недобросовестному судье? Если он хороший человек, все сложится неплохо. А вдруг у него злые намерения? А если с ребенком что-то случится? Измучившись сомнениями, он так и не вошел в ратушу. Вместо этого купил Ами сахарные фигурки и конфеты на палочке. Довольная малышка сидела на руках Байдидзяня и с наслаждением грызла карамель. Мир вокруг казался ей прекрасным. Еще он приобрел девочке пару красивых платьев и заявил, что каждый день будет ходить к месту, где ее обнаружил. На тот случай, если кто-то из семьи девочки появится там в поисках драгоценной пропажи. Ведь такую сладкую булочку никто не захочет потерять просто так. Ами одобрительно кивнула с набитым ртом. Она была на все согласна. Ничего, если она немного задержится у него. Для бессмертного это всего лишь мгновение. Отца найти она еще успеет. Все равно мама вернется не скоро. Вместе они отправились под то самое дерево, но вместо членов семьи Ами застали там разгневанную Людуньянь. Несмотря на протесты матери, она пробежала по всему городу, желая увидеть собственными глазами изменщика и его дитя. «Дзидянь, у тебя действительно есть дочь? Моя мама сказала правду!» Уже весь городок судачил о том, что у Байдидяня ребенок от какой-то женщины. Разумеется, он тоже об этом слышал, но ему было все равно. Громкий голос Людуньянь привлек внимание прохожих, и вокруг начала собираться толпа. Байдидянь вынужден был ответить: «Это неправда». «Так почему она живет в твоем доме?» Люди вокруг зашушукались, указывая на Ами пальцами, поэтому она решила выступить в защиту дядюшки Бая. «Он не врет! Меня зовут Тантайцзими, а моего отца Тантайцзинь. Мы просто ждем здесь мою маму. Она придет и заберет меня». Но Дуньянь ее слова не убедили. «И где же твои родители?» Ами ответила со всей честностью. «Моя мама уехала далеко, а папа умер». Перекошенное от досады лицо невесты немного прояснилось. Оказывается, девочка – дочка какой-то вдовы. Не мог же Байдидзянь предпочесть ей такую женщину. Девушка почувствовала облегчение. На следующий день Людуньянь появилась у них за дверьми с корзиной свежих овощей. «Дзиньдянь, я тебя прощаю! Моя мама сказала, что мы можем пожениться, если ты дашь за меня выкуп 100 таэлей серебра, или если станешь государственным служащим». Ее жених как раз чистил лук и стрелы во дворе дома. Он криво улыбнулся и с сарказмом выдохнул. Ну надо же! Дуньянь не очень поняла его усмешку, но не стушевалась и поставила корзину на крыльцо, продолжая с воодушевлением. «В этом году мне исполнится 17, и я могу выйти за тебя замуж». Ами вышла во двор и уселась в сторонке, наблюдая за сценой. «Я беден, ни гроша за душой. Барышне Лю следует найти себе мужа побогаче», — невозмутимо ответил Байдидзянь. Дуньянь разозлилась. Тот, что ни разу не возвращался с охоты с пустыми руками, посмел утверждать, что не скопил даже 100 таэлей? Кроме того, она прекрасно знала, что среди соучеников он был лучшим в изящной словесности. Когда-то в детстве Людуньянь проходила мимо библиотеки Академии и услышала, что в изучении наук Дидянь первый среди учеников и в свои 13 лет достиг уровня Сюцяй, что уже тогда позволяло ему участвовать в императорском экзамене. Но он не сдал его до сих пор, хотя после окончания Академии прошли годы. Его менее успешные товарищи по учебе давно уже стали государственными чиновниками или учеными. Людуньянь влюбилась в незаурядную внешность Байдзидзяня и его многообещающее будущее, но годы шли, а он продолжал жить в маленьком городке, работать от рассвета до заката, вечера проводить в отчим доме и вести простую и скромную жизнь затворника. А теперь еще и подобрал маленькую бродяжку. Она так мечтала удачно выйти замуж и стольким отказала. Но тот, кто ей нравился, держался вдали от житейской суеты и собирался прожить жизнь простым охотником, хотя был способен на многое. Упорная и честолюбивая Людуньянь не желала отказываться от перспективного, хоть и упрямого красавца. Она знала, что он с легкостью сдаст императорский экзамен, как только этого захочет, поэтому ей пришло в голову попросить у него смехотворные 100 таэлей выкупа. Хотя известно, что любой землевладелец может купить себе наложницу и за 20. Девушка твердо решила сегодня добиться от него согласия на брак и открыла уже рот, чтобы высказать свои аргументы, когда Ами, лакомившаяся сахарным боярышником на палочке, громко воскликнула «Мама!» и в припрыжку побежала к воротам. Звонкий детский голосок эхом разнесся по двору. Байдзидзянь обернулся, и в ореоле изящных лучей закатного солнца увидел изящную фигуру женщины в белом платье. Она подходила все ближе, и с каждым ее шагом его сердце билось все сильнее. Пораженный, он вглядывался в прекрасные черты ее лица, яркие, с золотистыми зрачками глаза, алые, как вишни, губы и легкие тонкие брови с каплей киновари между ними. Она была прекрасна, как цветущее лето. Красавица стремительно подхватила на руки свою маленькую дочку, нежно прижала ее к груди и с мягкой укоризной в голосе проговорила: «Ами, как можно так убегать? Цзинми и Сыин себе места не находят». Она принялась осматривать и ощупывать малышку, но так крепко обняла маму, уткнувшись носом ей в шею. Людуньян никогда в жизни не видела подобной красоты. Она онемела, забыв о том, зачем пришла к Байдзюдзяню. Глухой стук отвлек Сусу от дочери. Она подняла глаза и увидела перед собой молодого человека. Он нечаянно выронил лук из рук и наклонился, чтобы подобрать его с земли. Тот, кого она искала 1000 лет, стоял прямо перед ней.